конце июля Андрей получил телеграмму из Контрексивиля об опасной болезни великой княгини Марии Павловны. Его просили скорее приехать. Андрей знал, что его мать в Контрексивиле. Она верила в целебность этих вод и до войны туда ездила, но мы ничего не знали об ухудшении ее здоровья, и неожиданное известие нас поразило. Андрей сразу выехал туда и провел целый месяц у постели больной матери. Сначала положение было очень тревожно, но когда наступило улучшение, Андрей смог вернуться домой. За это время между нами завязалась на редкость трогательная переписка. Как раз когда Андрей отсутствовал, исполнилось 20 лет, что мы встретились. Конечно, Андрей мне много и подробно писал о том, как протекает болезнь матери, но писал он также и о своих чувствах ко мне, как он меня любит, о нашей будущей жизни, которую мы должны начать устраивать. Перечитывая его письма, которые я, конечно, сохранила, и вспоминая то, что я ему писала, можно подумать, что мы были тогда молодыми влюбленными, только что встретившимися на жизненном пути. Но на самом деле мы переживали вторую идиллию. Эти дорогие для меня письма я часто перечитываю и иногда заливаюсь горькими слезами, вспоминая канувшие в вечность золотые счастливые дни. Не прошло и нескольких дней, как он снова был срочно вызван в Контрексивиль, и туда же были вызваны его братья и сестра. В этот раз я поехала с ним. Мы не знали, надолго ли он едет, и я не хотела оставлять его одного в тяжелое для него время. Когда мы приехали, положение великой княгини было уже безнадежным, и вопрос шел лишь о днях. Она бесконечно обрадовалась Андрею и все время звала его по имени. Даже когда начала терять сознание, она продолжала шептать имя Андрея и порывалась что-то сказать про Вову. Она очень страдала последние дни, но до конца была в полном сознании и только в последние часы начала терять сознание. Рано утром, 24 августа по старому, 6 сентября по новому стилю 1920 года, она тихо скончалась. Для Андрея это была тяжелая потеря. Он единственный из сыновей, который после отъезда Бориса из Анапы оставался при ней безотлучно. Великая княгиня была похоронена в маленькой православной церкви, которую она сама построила в парке недалеко от гостиницы «Саверен», где всегда останавливалась. Хоронил ее отец Остроумов, приехавший из Кан, где всегда жил летом при местной церкви. На похороны приехало отовсюду много народу, приехал проводить ее к месту упокоения и ее сводный брат, герцог Генрих Нидерландский. Местный муниципалитет назвал одну улицу ее именем, и это сохранилось до сих пор. После окончания всех формальностей мы покинули Контрексивиль и уехали в Париж, где прожили некоторое время в гостинице «Латти». Здесь Андрей узнал, что судебный следователь по особо важным делам Соколов, которому адмирал Колчак поручил следствие об убийстве государя и всей царской семьи в Екатеринбурге и членов царской семьи в Алапаевске, находится в Париже. Это был единственный человек, который мог сказать, что в действительности произошло в Екатеринбурге и Алапаевске. И есть ли надежда на то, что кто-нибудь спасся? Андрей просил его заехать к нему в гостиницу и позвал Гавриила Константиновича и его жену присутствовать при разговоре, так как три его брата погибли в Алапаевске. Соколов рассказал подробно свое следствие, но не мог нас обнадежить тем, что кто-либо спасся в Екатеринбурге. Вопрос этот был поставлен Андреем в связи с постоянно распространяемыми в то время слухами, что они спасены, где-то спрятаны, и что императрица Мария Федоровна об этом знает. Ответ Соколова положил конец легендам о спасении. Хотя тела погибших не были найдены, ни один из очевидцев не мог быть допрошен. И таким образом, самый факт убийства не мог быть установлен формально и бесспорно. Но все выводы, которые можно было сделать из собранного тогда материала, приводили к заключению, что, несомненно, все узники Ипатьевского дома погибли, и тела были сожжены в лесу. Вывод Соколова впоследствии вполне подтвердился. Что же касается Алапаевска, то факт убийства членов императорского дома был доказан. Тела были все найдены в шахте, осмотрены и опознаны. И Соколов тут же показал нам их фотографии. При осмотре тел был составлен точный список всего на телах найденного. Беседа с Соколовым была для нас печальной. Никаких надежд больше не было. Все погибли. Андрей попросил у Соколова прислать ему алапаевское следствие, что он и сделал. Мы почти целую ночь вдвоем переписывали наиболее важные документы, которые бережно храним. Все мелкие вещи, найденные на телах, были адмиралом Колчаком пересланы великой княгине Ксении Александровне, которая и разослала их членам семьи по принадлежности. Так я получила то, что было найдено на великом князе Сергея Михайловича, а именно. Первое. Небольшой, круглый, из самородного золота медальон с изумрудом посреди. Внутри моя фотография, довольно хорошо сохранившаяся, и кругом выгравирована. 21 августа, Маля, 25 сентября. И внутри вделанная 10-копеечная серебряная монета 1869 года, года рождения великого князя. Этот медальон я ему подарила много лет назад. Второе. Маленький золотой брелок, изображающий картофель, с цепочкой. Когда они все были молоды, они образовали с Воронцовыми и Шереметьевыми так называемый «картофельный кружок». Происхождение этого наименования туманно, но они все себя так называли. И это выражение часто встречается в дневнике государя при описании времени, когда он был еще наследником. Больше уже никаких сомнений не было в том, что великий князь Сергей Михайлович убит.